Часть вторая. Олег, не торопясь, ехал к гостинице, в которой остановился, думая, что первый поход к прокурору оказался неудачным. Нужно было искать новые подходы. По дороге притормозил у газетного киоска, чтобы запастись местной прессой. Когда, купив пачку газет, повернулся, чтобы уйти, он увидел лицо стоящего за ним интеллигентного мужчины и вдруг узнал в нем давнего знакомого, которого звали, если память не изменяет, Виктор Токарев. Он, взглянув Виктору в лицо, приветливо улыбнулся. «Здравствуй, Виктор!» «Здравствуйте», — машинально ответил мужчина. Он был преподавателем колледжа в этом городе и привык, что с ним нередко здоровались родители его учащихся, имена которых он не мог сразу припомнить. Он коротко взглянул на Олега и отметил его дорогой плащ, костюм, обувь. Да весь его облик производил приятное впечатление красивого, уверенного в себе человека. «Такие сильно нравятся женщинам», — пронеслась в голове мысль. «Ха-ха, ты меня совсем забыл. А ведь когда-то мы с тобой подружились. Припомни, я приезжал к вам сюда с лекциями о международных делах. И ты целую неделю сопровождал меня по городу от горкома партии. Потом ездили на природу и даже устроили славный пикник. Ну, припомни, я Олег Осетров. Ты говорил тогда, что многому у меня научился». Виктор молча смотрел несколько секунд на Олега. И, наконец, лицо его смягчилось в полуулыбке. «Фу ты, память стала подводить. Теперь припоминаю. Здравствуй, Олег. А ведь уже лет 10-15 прошло с той поры, как мы не виделись, и столько было всяких перемен. Не мудрено и забыть». Виктор действительно с трудом вспомнил их встречу. Это было давно, в году, кажется, 88-м или 89-м. Тогда он работал лектором в райкоме партии. Однажды его вызвал к себе секретарь по идеологии, сказал: «К нам в район на недельную практику из органов присылают человека. Ты организуешь ему несколько встреч с трудовыми коллективами. Организуешь лекции о международном положении. В гостинице номер мы уже сняли. Завтраками покормят в ресторане. А обедами пусть накормят в тех коллективах, где он будет выступать. Гонорар за лекции пусть оплатит общество знания. В общем, ты будешь всю эту неделю при нем. Сделай так, чтобы у него осталось хорошее впечатление о нашем районе». Виктор тогда все сделал в лучшем виде. Встречи и лекции проходили интересно. Олег был неплохим историком и с явными задатками хорошего оратора. В свободное от лекций время Виктор свозил его на рыбалку, превратившуюся в пикник с рыбацкой ухой и бутылочкой. По вечерам они гоняли в их райкомовской гостинице бильярдные шары и беседовали на разные темы. А однажды Виктор привел своего нового друга к себе в квартиру и познакомил с женой. Тогда у них получился интересный и веселый вечер. Особенно была довольна его жена, которая нашла Олега очень приятным и умным гостем. Неделя пролетела незаметно. Прощаясь, он вручил Олегу гонорар за лекции, выразил сожаление, что расстаются. Они пожали друг другу руки и пожелали удачи. Значит, Олег практику прошел успешно в своих органах. «Какими судьбами ты здесь? Помнится, ты был столичный житель, где и учился. А где сейчас?» «Сейчас я там же. Работаю помощником депутата Мосгордумы. Хлопотная работа, но ничего, жить можно. А ты?» «Смотрю, солидный интеллигент. Чем занимаешься? Бизнес, чиновник? Может, тоже депутат, а?» «Да нет, в большие люди я как-то не вышел. Преподаю в колледже. Кстати, Олег, извини, но буквально сейчас я опаздываю на занятия. Давай встретимся часа так через 3, если ты свободен. Ты где остановился? В гостинице?» «Хорошо. Вот там и встретимся, пообедаем. Тогда и поговорим не спеша. Так как, согласен? Окей. Я остановился в гостинице «Космос». Там есть неплохое кафе-ресторан. В 14 часов жду тебя там. Ничем не смущайся, я угощаю». Они пожали друг другу руки, и Виктор заторопился на работу. Олег несколько секунд смотрел ему вслед. Потом не спеша отправился в сквер на скамейку и развернул местную газету. В памяти невольно всплыли события тех уже далеких лет. Тогда, проводив Олега в Москву, Виктор не знал и не мог знать, что через сутки после их дружеского расставания на стол руководителя спецшколы лег отчет курсанта Осетрова о прохождении практики. В тренированной памяти Олега всплыл отчет, который он тогда написал руководству. Отчет о прохождении практики на территории города Зареченска в качестве лектора курсантом Осетровым О.Ю. Имея целью отработку навыков налаживания контактов с аудиторией, трудовыми коллективами и отдельными руководителями, выявление типичных недостатков и проблем с пропагандой в районе, а также оценки психологических и деловых качеств одного из партийных функционеров, мною установлено следующее. Первое. Трудовые коллективы, в которых мне удалось побывать, не удовлетворены официальной пропагандой, считают ее слишком лакированной, нацеленной на восхваление положительных сторон жизни. Стоит только заговорить о недостатках, ошибках руководства района, области и страны, заговорить живым языком, без бумажки, как интерес к лекциям резко повышается. Я воспользовался этим приемом и заслужил, судя по письменным откликам, вопросам, устным выступлениям рядовых слушателей, высокие оценки за свои выступления. Второе. Общие недостатки пропаганды в районе типичны. Повышенный интерес к международным делам вместо обсуждения реальных экономических и социальных проблем, к каким относятся нерациональное использование рабочего времени, частые перекуры, прогулы и отлучки по личным делам, бесхозяйственное отношение к материальным ценностям в виде брошенных на свалку металла и узлов, и даже механизмов, а то и воровства и тому подобное. Третье. В качестве объекта для психологического анализа мною был выбран прикрепленный ко мне Токарев Виктор Павлович, лектор райкома партии 1965 года рождения, женат, по образованию педагог, выпускник исторического факультета. Объект около 10 лет работал в средней школе, сначала в качестве преподавателя, а затем директором сельской средней школы, после чего добровольно отказался от этой должности, что ярко свидетельствует о его отношении к административно-управленческой работе. Его интересы – преподавание, творческая, научная или художественная работа. Как лектор – он на своем месте и имеет определенные перспективы. Психологическая особенность – болезненное правдолюбие, стремление быть честным, незапятнанным, низкий уровень амбиций. У него слабо развито желание стать генералом. Он чрезмерно прямолинеен и либо тихо терпит, хотя и осуждает тех, кто допускает ложь, незаконные действия, карьеризм и тому подобное, либо вступает с ними в конфликт и неизбежно наживает врагов. В силу своей тщательно оберегаемой нравственности он не может выполнять тот приказ, который ему покажется сомнительным. Поэтому его перспективы ограничены, его нежелательно использовать в качестве руководителя, дипломата, разведчика, работника МВД и так далее, где требуется артистизм, умение идти на компромисс, договариваться, а порой решать проблемы путем нажима, провокаций и терпеть не совсем умные приказы вышестоящего начальства. Резолюция. Курсант Осетров О. с практическим заданием справился. Да, жесткую характеристику дал он тогда Виктору. Интересно, как изменился Виктор сегодня? Тот ли романтик и правдолюб, или жизнь его обломала и заставила быть реалистом, более цепким к материальной стороне? Он возвратился к раскрытой газете.